Вместе с Лингом, командиром звездолета, и Дьеньи, Ресинни ушел в то утро далеко от места стоянки корабля в лес, намереваясь пересечь его и выйти к горам, откуда брала начало небольшая речка, текущая возле их лагеря. Они хотели походить по горам и не взяли с собой крыльев. Они шли по берегу, внимательно следя, не появится ли где-нибудь одно из тех гигантских животных, которые водились на Сетита. Линг мечтал убить такое чудовище, сжечь его тушу, а скелет захватить с собой на Каллиста. До сих пор все попытки охоты на кеттера кончались неудачей. Они отошли километров на 8, когда случилось это. День был безоблачный, ярко сиял Релиос, и вот, затмевая блеск солнца, вся местность осветилась странным зелено-синим светом. Его источник был позади них. Потом донесся гремящий гул взрыва. Обернувшись, они увидели над лесом, в той стороне, где был корабль, громадное разноцветное облако, которое быстро поднималось, похожее на исполинский зонт. Несколько секунд они стояли, еще ничего не понимая, но смутно чувствуя, что случилось страшное. «Звездолет!» — отчаянным голосом крикнул Линк и бросился бежать назад, словно мог пробежать 8 километров, отделявший их от лагеря. Рис-Инь и Деньи побежали за ним. Полтора часа они то шли, то бежали, мучимые страхом неизвестности. Действительность оказалась хуже самых мрачных предположений. Но в 2 километрах от лагеря они встретили Винь-Иня. Штурман звездолета быстро шел навстречу, неся в руках крылья. «Я знал, куда вы пошли», — задыхаясь, сказал он. «Я пошел навстречу, чтобы предупредить. Дальше идти нельзя». «Что случилось?» — спросил Линк, и по его лицу было видно, что он знал, какой последует ответ. «Звездолета больше не существует», — ответил Винь-Инь. Линк сжал голову руками, но через минуту он овладел собой и обычным голосом спросил. «Где вы были в это время?» «В 25 километрах к югу от корабля. Я летел к нему на значительной высоте и все видел. Не могу понять, как я не ослеп от вспышки. Корабль взорвался. От него ничего не осталось, так же, как и от лагеря». «Ничего не осталось», — повторил Линк. Ресини и Деньи не могли произнести ни одного слова от ужаса. «А Льети, Виньон, Синьян?» — спросил Линк. «Они погибли?» «Синьян вылетел на крыльях одновременно со мной, только в другую сторону», — ответил штурман. «А Виньон ушел к большой реке. На корабле остался один Льети. Он говорил мне, что собирается проверить подачу в центральный двигатель». «Отчего же произошел взрыв?» — Линк задумался. «Надо найти Синьяня и Вьенёня», — сказал он. «Я поищу их». Винь-Инь надел крылья. «Не подходите к месту, где стоял корабль. Излучения еще сильны. Мы будем ожидать вас на этом месте». Штурман вернулся через час. Все это время трое каллистян молчали. Охватившее их горе было так сильно, что они не могли говорить. Гибель товарища и неизвестность об участи двух других вытеснили из их сознания факт гибели звездолета и того тяжелого положения, в котором они сами очутились. Винь-Инь сообщил, что нашел обоих членов экипажа в разных местах, но на одном и том же расстоянии от уничтоженного взрывом лагеря. «Оба получили ожоги», — сказал он, так как в момент взрыва находились не дальше 0,5 километра от корабля. У Синьяня сломаны ноги. Он упал, сброшенный на землю взрывной волной. Хорошо еще, что летел низко. У Вьенионя тоже ранена нога. Оба ничего не видят. «Где они?» — поспешно спросил Ресинь. «Синьянь в километре отсюда, на опушке леса. Вьенионь километров 5, тоже на опушке. «Давайте сюда ваши крылья», — сказал Ресинь. «Я полечу к ним, а вы идите за мной». Он быстро нашел пострадавших товарищей и оказал им первую помощь. В его кармане лежал футляр с необходимыми средствами, с которыми он никогда не расставался. Оба калистянина ослепли. Но не это встревожило Ресиня. На Калиста давно исчезло само понятие о слепом человеке. Медицина возвращала зрение в любом случае. Опасность заключалась в другом. Обследовав ожоги, врач убедился, что они грозят скорой смертью. Но с теми средствами, которые находились в его распоряжении, ничего нельзя было сделать. Он занялся ногами пострадавших. Оба звездоплавателя лежали на значительном расстоянии друг от друга, и врачу пришлось несколько раз перелетать от одного к другому. Когда подошли Линг, Вининь и Деньги, они перенесли Синьяня к месту, где лежал Вень-Онь, и стали обсуждать, что делать дальше. Оставаться здесь не было никакого смысла. Лагеря, состоявшего из 5 палаток, где помещались научные приборы, больше не существовало. В 1,5 километрах они видели черную обгорелую яму. Никаких следов огромного космического корабля. Казалось, что звездолет полностью испарился. Никто из них не сомневался, что корабль был уничтожен в результате соприкосновений изотопных материалов с антиизотопными вне двигателя. Ничто другое не могло бесследно уничтожить звездолет и лагерь. Но как могло произойти это соприкосновение? На этот вопрос мог ответить только инженер Ледь-И. Но он погиб. Было решено идти к станции, построенной на Сетита, одной из предыдущих экспедиций. По прямой линии до нее было 20 километров. Но путь этот шел через лес, в котором водились огромные хищные животные. Дорога была опасной, но другого выхода не было. Приходилось рисковать. Только со станции можно было сообщить на Калисто о катастрофе и вызвать помощь. Там находилась установка межпланетной связи Геньета. Вьеньонь мог идти сам, если его поддерживали под руку, но Синьяня пришлось нести. «Быстрее!» — торопил Линг. «Как можно скорее надо уйти отсюда. Местность может быть заражена в результате взрыва». Бросив последний взгляд на место гибели товарища, 5 калистян, неся на руках Синьяня, углубились в лес. Им предстояло продираться через непроходимую чащу не менее 2 суток. У них ничего не было для расчистки пути, даже ножей, одни только голые руки. Вьеньонь вскоре почувствовал себя так плохо, что не смог идти. Сделали 2 носилки из веток и понесли обоих раненых. Уже через 2 часа пришлось остановиться на отдых. Прошли всего 1,5 километра. «Положение из рук вон плохо», — резюмировал результаты короткого совещания Линк. «Таким темпом мы не дойдем и вдвое суток. Ночью идти нельзя, а день на Сетита короток. Надо лететь на станцию. Может быть, там найдется что-нибудь для расчистки пути, и продукты надо взять». «А главное — сообщить на Калиста», — добавил Винень. Решили, что 2 останутся на месте с ранеными, а 2 других слетают на станцию, что не должно было занять много времени. Полетел Линг и Ресинь. Крылья Синьяня, по счастью, не пострадали при падении. Когда они поднялись над лесом, и товарищи не могли больше их слышать, Ресинь сообщил командиру звездолета об истинном положении раненых. До сих пор он скрывал страшную правду, главным образом из-за Деньи. Изотопный ожог распространялся в организме, и только быстрая помощь могла предотвратить смерть. Линк выслушал его внешне спокойно. Сколько времени они могут прожить? — спросил он. — Но если на станции найдется хоть что-нибудь из тех средств, которые нужны в этом случае, — ответил Ресинь, — то все равно не более 48 часов. — Так быстро от Калиста до Сетита не долететь, — с горечью сказала Линк. Станция межпланетной связи представляла собой небольшой домик, над которым возвышались огромные металлические кольца, вложенные друг в друга. Линк знал, что на станции Калиста всегда находится дежурный. Он послал Гингету и через 40 минут получил ответ. Он был таким, как и ожидал Линк. Помощь могла прийти только через 180 часов. Это означало, что Синьян и Вьеньонь обречены на неминуемую смерть. На станции не нашлось никаких орудий, годных для расчистки пути по лесу. Захватив с собой сумку с медикаментами, продукты и маленькую переносную бьеньету, не договорившись с Калиста о времени следующей связи, Линк и Ресинь полетели обратно и вскоре присоединились к товарищам. За оставшиеся часы дня прошли еще 5 километров. С наступлением темноты расположились на отдых. Все были измучены, но о сне не могло быть и речи. Все время нужно было находиться в готовности отразить нападение зверей, гигантских птиц. Как только взошел Релиос, тронулись дальше.